Глава 37. Повествующая о том, как умерший государь ночью посетил танского монаха, и как Суню-кун, применив волшебную силу, заманил в храм наследного принца. Итак, Трипитака не пошел спать, а остался в зале и при свете лампы стал поочередно читать то Лянхуа и Шуйчань, то Сутру Павлина. Так он просидел за чтением до третьей ночной стражи. Наконец он спрятал книгу и только было собрался пойти к своей постели, как вдруг услышал за дверью какой-то странный шум. Казалось, воет ветер. Боясь, как бы не погас огонь, Трипитака поспешил заслонить свечу рукавом своей рясы. Пламя то ярко вспыхивало, то угасало. Трипитака почувствовал легкий трепет. Вдруг его охватила глубокая усталость, и, уронив голову на столик, он уснул. Однако разум его оставался совершенно ясным. Трипитака отчетливо слышал, как за окном воет ветер. О, что это был за ветер! В неистовстве он гнал сухие листья. Была свирепость в одичалом свисте, и звезды робко меркли в небесах. Он на земле кружил и пыль, и прах. Он рвал и разгонял по небу тучи, и тучью вставал песок летучий. Вдруг вихрь смолкал, смолкал последний звук, лишь бормотал все жалобней бамбук. Когда же вновь взлетал он с силой темной, вставал на реках буйно вал огромный, и ветер птиц от гнезд родимых гнал, и гомон их, и крик не умолкал. Метались рыбы и пугались звери, вихрь окна в храме вырывал и двери, рождал он в духах злых и добрых гнев, светильники дымились, догорев. Шатались колокольни и ограды, и разбивались вдребезги лампады, и были вазы ветром снесены, осколки их валялись у стены. Разорваны хоругви были в клочья, угасло пламя, мрак настал, как ночью, курильницы попадали ничком, и пепел жертвенный развеялся кругом. И вот после одного из таких бешеных порывов ветра Трипитаке вдруг послышалось, что кто-то у двери храма тихонько позвал его: «Учитель!» Трипитака вскочил и, еще не совсем очнувшись от сна, выглянул за дверь. Там стоял человек. С его волос и одежды ручьями текла вода, из глаз лились слезы. «Учитель! Учитель!» — непрерывно повторял незнакомец. «Ты, верно, какой-нибудь злой дух, оборотень или черт, явившийся сюда ночью, чтобы подшутить надо мною», — сказал Трипитака. «Так знай же, что я не жаден, не корыстолюбив. Я умудренный знаниями монах. По велению китайского императора великих танов я следую в Индию, чтобы поклониться Будде и попросить у него священные книги. Меня сопровождают три моих ученика, все доблестные герои. Они умеют усмирять драконов, покорять тигров и уничтожать злых духов. Если ты попадешься им на глаза, они сотрут тебя в порошок. Однако я человек гуманный и желаю тебе только добра. Уходи-ка отсюда по-добру, по-здорову и не появляйся больше у дверей храма». «Учитель», — отвечал незнакомец, прислонившись к стене, — «я вовсе не злой дух, не оборотень и не черт». «Раз ты не злой дух, не оборотень и не черт, зачем ты появился здесь глубокой ночью?» «А вы всмотритесь в меня повнимательнее, учитель». Трипитака последовал его совету. И как вы думаете, кого же он увидел? В высокой шапке появился он. Халат свой золотистый облачен, а на халате вышиты драконы и фениксы, дающие поклоны. И вышь ты на туфлях облака, сжимала скипетр яшмовый рука, семь звезд ковша на скипетре блистали, черты его того напоминали, кому был Дун-Юэ — властительный удел, а облик он такой, как бог Ван-Чан имел. Премудрый этот бог, высокопросвещенный, к литературе нашей благосклонный. От волнения Трипитака даже в лице изменился. «Вы из какого царствующего дома, ваше величество?» — громко спросил он, поспешив склониться перед пришельцем в почтительном поклоне. «Прошу вас, садитесь». Он хотел усадить своего гостя, но рука его поймала пустоту. Тогда он отошел и сел, однако, взглянув перед собой, снова увидел незнакомца. «Ваше Величество!» — обратился к нему Трипитака. «Где находится ваше царство? Очевидно, в вашей стране не все спокойно. Вы подвергаетесь оскорблениям своих коварных сановников и решили ночью бежать, чтобы спасти жизнь». «Если вы хотите что-нибудь сказать, говорите, пожалуйста, я вас слушаю». У незнакомца еще сильнее полились слезы, и он с горечью поведал Трипитаке обо всех своих бедах. «Учитель», — начал он, — «мой дом находится всего в 40 ли отсюда, прямо на запад. Там есть город, окруженный стеной и рвом. Это и есть то место, где я основал династию». «А как это место называется?» — спросил Трипитака. «Мне нечего скрывать от вас, учитель», — отвечал незнакомец. «Это и есть государство, которое я основал в свое время и впоследствии переименовал его Вудзиго». «Что же вас встревожило, ваше величество? И почему вы прибыли сюда?» — спросил Трипитака. «Учитель», — отвечал незнакомец, — 5 лет назад эти края пострадали от засухи. Посевы погибли, люди умирали с голоду, и мне было очень тяжело». «Но, ваше величество», — покачав головой, с улыбкой сказал Трипитака, — «еще в старину говорили, когда государь справедлив, то и небо посылает ему свои милости». «Очевидно, вы забыли о том, что надо проявлять гуманность к своим подданным. Коль скоро у вас наступил голод, зачем вы покинули вашу страну? Возвращайтесь обратно. Откройте амбары, помогите народу и покайтесь в содеянных вами несправедливых поступках. Начните творить добро, объявите о помиловании всех безвинно осужденных, и небо ниспошлет вам благодатный дождь». «Наши амбары были пусты», — отвечал незнакомец. — «В казне не было ни гроша. Нечем даже было выплачивать жалования гражданским и военным служащим. Мне самому приходилось довольствоваться постной пищей. Как великий Юй, усмиривший реки, я вместе с народом терпел радости и беды, совершал омовение и соблюдал посты. Ни днем, ни ночью мы не переставали молиться и возжигать фимиам. Так продолжалось ровно 3 года. Но засуха не кончалась, реки и колодцы высохли». Великий Юй — имя легендарного основателя династии Ся, 2205 год до нашей эры. И вот, когда бедствие, казалось, достигло предела, с гор Джуннаньшань к нам пришел один бессмертный, который обладает способностью вызывать ветер и дождь и превращать камень в золото. Он повидался сначала с моими гражданскими и военными чиновниками, а затем явился ко мне. И я тотчас же попросил его совершить моление о дожде, на что он охотно согласился. Как только в его руках зазвенела пластинка повелений, полил дождь. В этот момент мне казалось, что если осадков выпадет в количестве 3 чи, то этого будет вполне достаточно. Однако бессмертный заявил, что поскольку засуха стоит давно, надо, чтобы осадков было на 2 цуня больше этого количества. За его доброту я совершил перед ним 8 поклонов и назвал его своим младшим братом. «Так ведь вам привалило огромное счастье, ваше величество», — сказал, выслушав его Трипитака. «Какое там счастье!» — возразил незнакомец. «А как же? «Раз этот бессмертный обладает такими способностями, — сказал Трипитака, — он, как только понадобится, может вызвать дочь, а из камня сделать золото. Теперь у вас ни в чем не должно быть недостатка. Почему же вы покинули свою страну?» «Целых 2 года, — продолжал незнакомец, — я спал и ел вместе с этим бессмертным. И вот, когда наступила 3-я весна, зацвели персики и абрикосы, распустились цветы, и старый млад, и простолюдин, и знатный человек все вышли насладиться весенним теплом и полюбоваться весенними пейзажами. Чиновники ушли из Ямыня, а жены и наложницы бродили по дворцу. В это время мы с бессмертным, прогуливаясь рука об руку, пришли в императорский сад и как-то незаметно очутились у 8-гранного хрустального колодца. Мой спутник бросил в колодец какую-то вещь, и оттуда появилось золотое сияние. Бессмертный позвал меня, будто взглянуть на драгоценность, брошенную в колодец. На самом же деле он замыслил недоброе, и как только я подошел к колодцу, столкнул меня туда. Затем он завалил колодец камнем и землей и посадил банановое дерево. Пожалейте меня, учитель. 3 года прошло с тех пор, как я превратился в бесприютного духа, — запричитал незнакомец. Услышав, что перед ним дух, Трипитака снова испугался и почувствовал слабость в коленях. Однако ему ничего не оставалось делать, как продолжать начатый разговор. — Вы говорите весьма странные вещи, ваше величество, — сказал он. Если вы умерли 3 года назад, то почему вас не разыскивают ваши многочисленные подчиненные, ваши жены и наложницы, которые должны ежедневно являться к вам на прием? — О, учитель! — отвечал незнакомец. — Этот бессмертный обладает редкими способностями. Погубив меня, он тут же в саду стряхнулся и превратился в точную мою копию. С того времени он завладел моей страной, и все мои чиновники, 400 придворных служащих, жены в 3 дворцах, наложницы 6 палат подвластны ему. «Простите, ваше величество, — сказал Трипитака, — но человек вы очень несмелый. Почему вы так думаете? — удивился незнакомец. Если этот бессмертный, пустив в ход волшебство, сумел принять ваш образ и захватить вашу страну, о чем не знают ни ваши чиновники, ни ваши жены, а знаете вы один, вы должны обратиться с жалобой к владыке ада Яньвану. — Его волшебная сила необычайно велика, — сказал незнакомец. — Кроме того, он водит дружбу с владыками царства смерти. Бог, покровитель моего города, постоянно с ним пирует, а драконы, цари морей, тоже его лучшие друзья. Цитянь, владыка горы Тайшань, его близкий приятель, а 10 судей царства смерти его названные братья. Теперь вы сами видите, что мне некому пожаловаться. Раз вам некому пожаловаться, — сказал тогда Трипитака, — зачем вы явились в царство света? — О, учитель, — отвечал незнакомец, — разве осмелился бы я, бесприютный дух, прийти и беспокоить вас? Дело в том, что возле этого монастыря сейчас находятся духи всех небес, охраняющие законы Будды, даосские духи тьмы и света, людины и людя, духи-распространители учения Будды, духи-стражи времени и 18 духов, защищающих буддийскую религию, которые все следуют за вами. Только что я был подхвачен порывом ветра, вызванным ночным духом, и вмиг очутился здесь. Этот дух сказал, что 3-летний срок моих испытаний кончился, велел мне явиться к вам и поклониться. От него мне стало известно, что у вас есть ученик по прозвищу Великий Мудрец, равный небу, который обладает огромной волшебной силой, умеет усмирять злых духов и чертей. Вот я и пришел поклониться вам и нижайше просить отправиться в мою страну, изловить злого волшебника и восстановить справедливость. А уж я, как только представится случай, постараюсь отблагодарить вас за эту милость. — Значит, — сказал Трипитака, — вы пришли просить моего ученика уничтожить поселившегося у вас злого духа. — Совершенно верно, — подтвердил незнакомец. «Если бы вы стали уговаривать моего ученика сделать для вас что-нибудь другое, — сказал Трипитака, — то вряд ли он смог бы для вас быть полезным. Но усмирять злых духов он любит больше всего на свете. Послать его в вашу страну, конечно, можно. Боюсь только, как бы мы не нарушили закона». «Каким образом? — спросил незнакомец. — Вы говорили, что дух этот обладает огромной волшебной силой, — сказал Трипитака, — и сумел даже превратиться в точную вашу копию. Теперь все ваши сановники преданы ему, а ваши жены питают к нему чувство привязанности. Поэтому, какими бы способностями мой ученик не обладал, вряд ли он решится пустить в ход оружие. Ваших подчиненных очень много, и если им удастся схватить его, нас могут обвинить в подрыве устоев государства и посадят в тюрьму. Да, все это очень сложно. Не будет ли это равносильно тому, что мы начнем рисовать тигра, а у нас получится только лебеди? — Во дворце есть преданный мне человек, — отвечал незнакомец. — Вот и прекрасно, — обрадовался Трипитака. — Это, очевидно, один из наследных принцев. В какую область вы направили его нести оборону? — Нет, — отвечал незнакомец. — Это мой родной сын, законный наследник престола. Он живет во дворце. «Но, очевидно, ваш наследник разжалован злым волшебником», — сказал Трипитака. «Пока еще нет», — сказал незнакомец. «Но он находится либо в зале золотых колокольчиков, либо в зале пяти фениксов, а, может быть, занимается науками с учеными мужами, или же с этим бессмертным сидит на троне. Во всяком случае, последние 3 года ему запрещено появляться во дворце и даже видеться с матерью». «Почему же это?» — удивился Трипитака. «Так хочет волшебник», — сказал незнакомец. «Он боится, что если мать с сыном будут встречаться, то в разговоре у них могут возникнуть какие-нибудь подозрения, поэтому он и не разрешает им видеться, надеясь навсегда остаться на троне». «Это небо послала вам испытание», — сказал Трипитака. «Когда-то мне пришлось пережить нечто подобное. Мой отец был убит речным разбойником, который похитил мою мать, а через 3 месяца после этого печального события родился я. Меня положили в корзину и пустили в реку. К счастью, я приплыл к монастырю Диньшаньси и попал в руки к его настоятелю, который воспитал меня. Я хорошо знаю, что расти без родителей очень плохо, и потому глубоко сочувствую вашему сыну, но я не представляю себе, как можем мы встретиться с ним». «А что же в этом трудного?» — спросил незнакомец. «Ведь он находится под строжайшим надзором волшебника и не может встречаться даже с матерью. Как же я, простой монах, смогу объяснить свое желание повидаться с ним?» «Завтра утром он выйдет из дворца», — сказал незнакомец. — Куда же он отправится? — спросил Трипитака. — На охоту. Его будет сопровождать отряд в 3000 человек с соколами и собаками. И тут, конечно, вы сможете встретиться с ним. Умоляю вас, передайте ему все, что я сказал, он поверит вам. — Но ведь он простой и смертный, — возразил Трипитака. — И как все во дворце обманут волшебником, к которому он по нескольку раз в день обращается, как к своему отцу. Как же он может поверить мне? — Ну, тогда я дам вам одну вещь, — сказал незнакомец. — Какую именно? — поинтересовался Трипитака. — Эта вещь послужит вам как бы условным знаком. С этими словами незнакомец положил перед Трипитакой жезл из белого нефрита с золотыми краями. — Что это за вещь? — спросил Трипитака. — Когда волшебник принял мой облик, — сказал незнакомец, — ему недоставало только одной этой вещи. После того, как он погубил меня и, приняв мой образ, вернулся во дворец, он заявил, что этот жезл у него похитил волшебник, Так все эти 3 года он не имеет этой регалии. И если теперь мой сын увидит этот жезл, он все поймет и отомстит за меня. Ну что ж, оставьте этот жезл, — сказал Трипитака. — Я скажу своему ученику, чтобы он помог вам. Но где вы будете ждать его? — Я не могу ждать, — ответил незнакомец. — Мне надо уходить. Сейчас я попрошу ночного духа, чтобы он вызвал ветер и доставил меня во дворец. Я явлюсь во сне своей супруге и скажу ей, чтобы она с сыном помогла вам и вашим ученикам. — Хорошо. «Отправляйтесь», — согласился Трипитака. После этого дух совершил перед Трипитакой земной поклон и распрощался с ним. Трипитака поднялся было, чтобы проводить его, но неожиданно споткнулся и упал. Тут он окончательно проснулся и понял, что все это был сон. Свеча догорала, Трипитака сидел испуганный и взволнованный. «Ученики! Ученики!» — стал он звать. «Кто это тут?» «О земле заговорил», — заворчал, проснувшись, Джубадзе. Игра слов «ученик» и «земля» по-китайски произносится одинаково «туди». «В прежние времена», — потягиваясь, — продолжал говорить Джубадзе, «когда я был еще добрым молодцем, я питался человеческим мясом и бараниной. Вот это была жизнь». «Из-за вас я пошел в монахи, вы заставили всех нас сопровождать вас в вашем путешествии. Сначала вы сказали, что мы будем просто монахами, а теперь превратили нас в настоящих рабов. Днем тащи коромысло с вещами, веди коня, ночью подавай горшки, да согревай вас своим телом, и сами не спите, и своим ученикам не даете никакого покоя». Тут снова раздался голос Трипитаки. «Ученики мои, я только что видел какой-то странный сон». «Учитель», — сказал, вскочив на ноги, Суню-кун, — «снится всегда то, о чем думаешь. Как только вы попадаете в горы, у вас возникает страх перед духами, либо вы начинаете опасаться, что не доберетесь до монастыря бога грома. И еще вы часто вспоминаете Чанянь и думаете о том, когда вернетесь на родину». От этих мыслей у вас и бывают разные сны. А вот у меня только одно искреннее желание — добраться до Запада и поклониться Будде, поэтому мне ничего не снится. — Ученик мой, — отвечал на это Трипитака, — сон, который я видел сейчас, вовсе не навеян думами о родине. Я видел ураган. Потом неожиданно в дверях появился какой-то человек. В беседе он сообщил мне, что является правителем государства Удзиго. С него ручьем стекала вода, и из глаз лились слезы. Трипитака подробно передал Суню-куну разговор, который он вел с явившимся ему во сне гостем. — Ну, теперь мне все ясно, — выслушав его, со смехом сказал Суню-кун. Он приснился вам специально для того, чтобы задать мне работу. Волшебник, о котором вам рассказал ночной гость, видимо, решил завладеть царством. Ну, что же, ждите меня здесь, а я пойду расправлюсь с этим волшебником. Стоит мне только появиться там со своим посохом, и победа будет на моей стороне. — Ученик мой, — сказал Трипитака, — явившийся мне во сне человек, говорил, что этот волшебник обладает огромной силой. «Очень я боюсь его», — сказал Суню-кун. «Да не успеет он услышать о моем появлении, как от страха не будет знать, куда деваться». «Ах да», — вспомнил Трипитака, — «ведь он оставил тут какой-то талисман». «Ну что вы все туману напускаете, учитель?» — вмешался Джубадзе. «Видели сон, и ладно, зачем же зря болтать?» «Когда человек не способен верить в честность...» «Он все равно должен отвечать любезностью на любезность», — сказал Шасен. «Давайте зажжем фонарь, выйдем и посмотрим, что там делается». Так они и сделали. И вот при свете звезд и луны они действительно увидели жезл из белого нефрита с золотыми краями. Он лежал прямо на ступеньках. Джубадзе подошел, взял его в руки и сказал, обращаясь к Суню-куну, «Взгляни-ка, брат, что это за штука такая?» «Эту штуку государь держит в руке, и называется она скипетром», — сказал Суню-кун. «Учитель», — — обратился он вслед за тем к Трипитаке. «Теперь мы убедились в том, что все рассказанное вами не сон, а действительность. Завтра я непременно изловлю этого волшебника, но для этого мы должны выполнить три условия». «Ну и дела», — съехидничал Джубадзе. «То, что вы видели сон, — это полбеды. Но свой сон вы рассказали Суню-куну, а ведь он известный мастер надувать людей. Вот теперь он диктует вам три условия». «Что же ты от меня требуешь?» — спросил Трипитака, возвращаясь в помещение. «Во-первых, завтра вы должны перенести множество испытаний. Во-вторых, болезнь, и, в-третьих, стерпеть унижение и оскорбление». «Пожалуй, одно из этих условий невозможно выполнить», — воскликнул со смехом Джубадзе. «Не то что три». Будучи человеком умным и положительным, танский монах спросил Суню-куна: «Ученик мой, о каких же трех условиях ты говорил?» «Распространяться об этом я не стану», — сказал Суню-кун. «А сейчас, прежде всего, я хочу передать вам две вещи». С этими словами наш великий мудрец вырвал у себя волосок, дунул на него и произнес заклинание: «Изменись!» И в тот же миг волосок превратился в красный лакированный ящичек с золотыми узорами. Суню-кун положил в него скипетр и сказал: «Возьмите эту вещь, учитель, и когда наступит рассвет, наденьте свою парчевую рясу, расшитую золотом, и пойдите к главному храму читать псалмы, а я побываю в стране, о которой рассказал вам ночной гость, и постараюсь расправиться с волшебником. Это вы должны зачесть мне как заслугу. Если же все это неправда, я не стану поднимать шума». «Вот и отлично!» — обрадовался Трипитака. «Если принц не отправится на охоту, мы ничего предпринимать не будем», — продолжал Суню-кун. «Но если он действительно выйдет из города, я непременно сделаю так, чтобы он встретился с вами». «Что же я должен делать, когда увижусь с ним?» — спросил Трипитака. «Я сообщу вам, когда он будет приближаться», — сказал Суню-кун. «Тогда вы слегка приоткроете ящичек. Я же в этот момент при помощи волшебства уменьшу свое тело до двух цуней, и вы положите меня в этот ящичек. Как только принц подъедет к монастырю, он, несомненно, выразит желание поклониться Будде, но вы делаете вид, что не замечаете его. Тогда принц рассердится и прикажет схватить вас. Дайте ему возможность сделать с вами все, что он захочет. Если он прикажет бить вас, пусть бьют. Вязать пусть вяжут. Если даже прикажет казнить, вы не возражайте». «Как же так?» — изумился Трипитака. «Ведь он обладает огромной властью. А что, если он действительно казнит меня?» «Вы ни о чем не беспокойтесь, учитель, и во всем положитесь на меня», — сказал Сунику. «Если вам будет угрожать опасность, я приду на помощь. Возможно, он спросит, кто вы такой. Скажите, что вы монах и идете по повелению китайского императора в Индию поклониться и поднести дары Будде и попросить у него священные книги. Если он поинтересуется, какие вы везете подарки, покажите ему свою рясу и скажите, что это самый скромный из подарков, и что у вас есть еще две более ценных вещи. Он, конечно, станет спрашивать, какие это вещи. Скажите ему, что один из этих подарков помогает узнавать все события, случившиеся за последние тысячелетия, и все то, что произойдет в последующие 500 лет. После этого выпустите меня из ящика, и тут я расскажу принцу ваш сон. Если он поверит мне, я захвачу волшебника. Вот тем самым мы отомстим за смерть правителя Удзиго и, кроме того, добудем себе славу. Но может случиться, что принц не поверит. Тогда вы покажете ему жезлы из белого нефрита. Вот, боюсь только, что по молодости лет он не узнает этого жезла». Речи Суню-куна обрадовали Трипитаку, и он сказал: «Ученик мой, лучше не придумаешь. Итак, первый подарок — это парчевая ряса. Второй — жезл из белого нефрита. «А вот третий, то есть ты сам, как будешь называться?» «А называйте меня драгоценность, водворяющая на трон царей!» «И все», — сказал Сунику. И Трипитака крепко-накрепко запомнил это название. Так ему с его учениками и не пришлось поспать в эту ночь. Они не могли дождаться рассвета, нетерпеливо встряхивали головой, призывали солнце разогнать мрак и рассеять усыпавшие небо звезды. Через некоторое время восток стал светлеть. Суню-кун перед тем, как отправиться в путь, давал последние наставления Джубадзе и Шасену. «Не тревожьте монахов», — говорил он, — «не разрешайте им без нужды выходить из монастыря. Ждите, пока я вернусь, и мы вместе продолжим наш путь». После этого он издал резкий свист и, сделав прыжок, взвился в воздух. Здесь он широко раскрыл глаза и пристально посмотрел на запад. И действительно, он увидел перед собой какую-то страну. А вас, вероятно, удивит, каким же образом это ему удалось. Но это было совсем нетрудно, так как страна эта, как вам уже известно, находилась всего в 40 ли от монастыря, и с высоты ее хорошо было видно. Приблизившись к городу и присмотревшись более внимательно, Суню-кун увидел, что над этой страной сгустились какие-то странные зловещие тучи, и злой и сердитый ветер кружит и мечется в воздухе. И он подумал, если бы здесь правил настоящий государь, страну озаряло бы радужное сияние. Но троном завладел волшебник. Вот почему императорский дворец окутан зловещими тучами. И вот в то время, как Суню-кун вздыхал, находясь под впечатлением увиденного, неожиданно раздался сильный грохот. Восточные ворота распахнулись, и оттуда вылетел отряд всадников. Это были охотники. Все они имели воинственный вид. На равнину с низкую травою шли через восточные ворота. С самого рассвета начиналась жаркая, облавная охота. Развивались яркие знамена, и на солнце золотом блистали. Кони белые навстречу ветру весело и бешено скакали. И дун-дун, удары барабана, он из аллигаторовой кожи, разносились по степи широкой, на грозу весеннюю похожей. Подвое держались копьеносцы, да езжачьи ступали смело, шли сокольнички свирепо глядя, всадников сверкали самострелы. Ставились силки на малых тропах, клейкие шесты для птиц проворных, напрягался лук резьбой покрытый, и стелилась сеть на склонах горных. На равнине что-то загремело, вдруг раздался звук ужасной силы, тысячи охотников могучих, барсов и медведей обложило. Даже заяц не нашел спасения, и пришел конец тогда лисицы, хитрая сайга изнемогала, некуда укрыться было птицы. И куда могли спастись фазаны, чтоб добычу взять везде засады, и деревья на горах рубились, чтобы птицам не давать пощады. Охотники выехали из города и рассыпались по восточному предместью на расстоянии 20 ли. На одном из холмов был разбит лагерь, в котором обосновался молодой воин. В шлеме и разноцветной кольчуге в 18 слоев, защищавшей его так же, как скорлупа защищает орех, с мечом в руках он восседал на пегом коне. Сбоку у него висели лук и колчан, наполненный стрелами. Князьям присущий величавый вид, надменность государя в обращении, его осанка, речь, все поведение о сане императора твердит. «Но теперь мне все ясно», — думал довольный Суню-кун. «Нет никаких сомнений в том, что ты и есть наследный принц. Попробую-ка я подшутить над ним». И вот чудесный великий мудрец спустился на облаке вниз, ринулся в толпу всадников и, очутившись перед принцем, встряхнулся и превратился в белого зайца. Тут он, что было мочи, пустился на утек. Увидев зайца, принц обрадовался, быстро выхватил стрелу и, натянув до отказа лук, выстрелил. Стрела попала в цель. Все это великий мудрец подстроил умышленно. Стрелу, благодаря своей ловкости и проворности, он успел поймать, а сам бросился бежать дальше. Увидев, что стрела попала в цель, принц подстегнул коня и ринулся вдогонку за зайцем. Когда конь несся вскачь, Суню-кун летел, словно ветер. Но стоило коню замедлить бег, и Суню-кун делал то же самое. Он все время старался быть на виду у принца. Они долго бежали, пока, наконец, Суню-кун не заманил своего преследователя к монастырю. Тут он принял свой обычный вид, и в решетке ворот осталась торчать одна только стрела. Вбежав в помещение, Суню-кун крикнул: «Учитель, он здесь!» С этими словами Суню-кун превратился в крохотного монаха величиной в 2 цуня и забрался в лакированный ящичек. Между тем, подскакав к воротам монастыря и увидев только стрелу с оперением, принц от страха даже в лице изменился. «Что за чудеса!» — изумленно подумал принц. «Ведь я совершенно отчетливо видел перед собой зайца. Куда же он девался? Осталась только стрела». Не иначе, как этот заяц был уже чересчур стар и превратился в оборотня. Он поднял стрелу, посмотрел вверх и заметил над воротами надпись из 5 огромных иероглифов: «Монастырь Баолинь, построенный по указу императора». «А ведь я слышал об этом монастыре», — подумал принц. Помню, как несколько лет назад мой отец-государь посылал сюда чиновников, а они доставляли деньги в качестве подаяния для монахов, а также для исправления помещений, изображений Будды. И вот сегодня я совершенно неожиданно сам очутился здесь. Не зря говорится: проезжая мимо монастыря, непременно послушай проповедь монахов. За всю свою жизнь я хоть на полдня оказался свободным. Войду-ка я в монастырь, поброжу там. Он спешился и хотел войти в ворота, но в этот момент увидел подоспевшую к нему охрану и отряд охотников в 3000 человек. Все они шумом подскакали к воротам монастыря, переполошившиеся монахи поспешили выйти навстречу и приветствовали их земными поклонами. Затем они провели прибывших в главный храм, где принц должен был поклониться Будде. Осмотрев храм, принц собрался было выйти на террасу, чтобы полюбоваться окрестностями, но вдруг заметил посреди храма монаха. «Что за грубиян?» — гневно спросил принц. «Сегодня утром состоялся мой выезд в горы. Правда, я не приказывал оповещать об этом всех, и потому не могу требовать, чтобы меня встречали с должными почестями. Но встать этот монах, по крайней мере, должен, а он сидит, словно истукан. Взять его!» — приказал принц. И не успел он отдать приказание, как стоявшие по обеим сторонам от него воины тотчас же бросились к Трипитаке, схватили его и приготовились вязать. В это время Суню-кун, находившийся в ящичке, читал про себя заклинание: «Духи всех небес, охраняющие законы Будды, духи людины и людзя, я собираюсь уничтожить злого волшебника, но принц не знает этого и поэтому хочет связать учителя, которого вы давно охраняете. Внимательно наблюдайте, как связывают учителя. Если веревки причинят ему вред, вы ответите за это». Кто мог осмелиться нарушить приказ великого мудреца? Теперь Трипитака находился под такой надежной охраной, что до него и пальцем нельзя было дотронуться. «Кто ты такой, что смеешь оскорблять меня и при помощи волшебства защищать свое тело?» — спросил принц. Тогда Трипитака подошел к принцу и, кланяясь ему, сказал: «Я совсем не обладаю способом укрытия своего тела. Я, танский монах, иду из Китая в храм раскатов грома, чтобы поклониться и поднести дары Будде и спросить у него священные книги. Земли в Китае хоть и плодородны, но страна эта нищая», — сказал принц. «А скажи мне, какие ты везешь драгоценные подарки?» «Вот ряса, которую вы видите на мне», — отвечал Трипитака. «Но это самый скромный из 3 подарков. У меня есть более ценные 2 подарка». «Как ты смеешь называть драгоценностью рваную одежду?» — которая не может даже прикрыть твоего тела, — сказал принц, — да на гроша медного не стоит. — Может быть, вы и правы, — сказал на этот Трипитака, — однако о моей рясе сложены стихи. Буддийская одежда не должна бесстыдным подвергаться пересудам. И суете мирской чужда она, лишь истину хранит она под спудом, и 8 драгоценностей на ней, и 9 ослепительных жемчужин дают здоровье изначальных дней и тот покой, который сердцу нужен. Ее соткали феи на лету, и для того ее мне подарили, чтоб ею прикрывал я наготу. Невежество — пустяк. Его простили, бедаль, что я не поклонился вам, но плохо, что родителя обида до сей поры не отомщена врагам, и значит, человек ты только с виду. — Что за чепуху городит этот негодяй? — гневно закричал принц. — В таких лохмотьях можно быть и поскромнее, заносчивость тебе не к лицу. Ну-ка скажи, чем обидели моего отца? Трипитака приблизился к принцу и, почтительно сложив руки, молвил. Ваше Высочество, о каких благодеяниях человек не должен забывать всю жизнь? Человек не должен забывать о 4 благодеяниях, — отвечал принц. А каких же именно? — снова спросил Трипитака. О благодеянии неба и земли. Первая дает нам покров, вторая носит нас на себе, — отвечал принц. О благодеянии солнца и луны, которые принесли нам свет, — о благодеянии государства и правителя, которые кормят нас, и о благодеянии родителей, родивших и воспитавших нас. — Вот тут-то вы, ваше высочество, ошибаетесь, — с улыбкой сказал Трипитака. — Небо и земля дали нам основу и покров. Солнце и луна принесли свет, государство и правитель кормят нас, все это верно. Но откуда взялось благодеяние родителей, выражающееся в рождении и воспитании нас? «Да ты, видно, смутьян, и под видом монаха скитаешься по разным местам и ешь чужой хлеб!» — сердито проговорил принц. «Кто же нас воспитывает, если не родители?» «Этого я, ваше высочество, не знаю», — отвечал Трипитака. «Но вот здесь, в красном ящичке, у меня спрятан талисман, который называется «Драгоценность, водворяющая на трон царей». Ему известно все, что произошло за последние тысячелетия, и все, что случится в последующие 500 лет. Он знает также, что не существует 4-го благодеяния. Он же сказал, чтобы я ждал вас здесь. — Ну что ж, дай я взгляну на твой талисман, — сказал принц. Тут Трипитака приоткрыл ящичек, и Суню-кун очутился на воле. Принц увидел крохотного человечка, который начал метаться во все стороны. «Да что может знать такой малютка?» — удивился принц. Услышав это, Суню-кун пустил в ход волшебство и постепенно начал увеличиваться, пока не стал в 3 чи и 5 цуней ростом, воины глазам своим не верили. «Если он не перестанет расти, то через несколько дней, пожалуй, проломит небесный свод», — говорили они между собой. Однако опасения их были напрасны. Суню-кун принял свой обычный вид и больше не увеличивался. «Драгоценность, водворяющая на трон царей», — сказал тут принц, обращаясь к Суню-куну. «Вот этот монах говорит, что ты знаешь все, что было в прошлом, и все, что случится в будущем. Ты что же, гадаешь на панцирях черепах или на тысячелистнике? А может, ты предсказываешь судьбу по книгам?» «Ничего этого мне не нужно», — отвечал Суню-кун. «Я пользуюсь только собственным языком, которым предсказываю все события». «Что за чушь?» — сказал принц. «С древних времен наиболее сокровенной книгой была книга перемен, по которой определялись все счастливые события, а также беды в Поднебесной. Благодаря ей каждый человек знал заранее, как ему поступать в том или ином случае. Простой народ гадал на панцирях черепах или же на тысячелистнике. На чем же основываются твои предсказания? Своими глупыми речами ты только зря тревожишь людей». «Зачем делать поспешные выводы, ваше высочество?» — сказал Суню-кун. «Послушайте лучше, что я вам скажу. Ведь вы наследник престола в государстве Удзиго. Помните 5 лет назад, когда вашу страну постиг неурожай и народ страдал от голода, ваш отец, государь и его сыновники совершали моления о дожде, но дождя все не было? И вот тогда к вам пришел даос с горы Джуннаншань. Этот даос сумел вызывать ветер и дождь, а также переплавлять камень в золото. Даос пришелся по нраву вашему батюшке, и они даже побратались. Правду я говорю? Правду, подтвердил изумленный принц. Продолжай, прошу тебя. Ну, а 3 года назад этот даос исчез. Так спрашивается, кто же остался сиротой? «Действительно, был такой даос», — стал припоминать принц. «И мой батюшка стал его побратимом. Они, как говорится, и ели, и спали вместе. Но вот однажды, когда они гуляли в саду, даос вызвал ветер и, взяв у отца жезлы из белого нефрита золотым ободом, вернулся на гору Джуннаншань. Мой отец до сих пор скучает по другу, ничто его не радует, и вот уже 3 года, как он приказал закрыть сад». «Неужели на троне сидит кто-то другой, а не мой отец?» Слушая принцессу, Нюкун только улыбался. И когда принц повторил свой вопрос, он продолжал молчать. «Почему ж ты, мерзавец, не отвечаешь?» — возмутился принц. «Что значит твои улыбки?» «Я много еще должен сказать вам», — молвил Нюкун, «но, к сожалению, мы с вами здесь не одни, и я не могу этого сделать». Принц решил, что Нюкун прав, и, махнув рукавом, приказал свите удалиться. Сопровождавшие его командиры тотчас же отдали приказ, и весь отряд в 3000 человек покинул монастырь и расположился во дворе. Теперь в храме никого не осталось, кроме принца, который сидел на возвышении, Трипитаки и Нюкуна. Монахи тоже удалились. Тогда Нюкун с серьезным видом подошел к принцу и сказал: «Ваше высочество, ветер унес вашего родного отца, а правит страной даос». «Ерунда все это!» — воскликнул принц. «После того, как даос ушел от нас, мой отец спокойно правит страной. Нашу землю часто орошают благодатные дожди, народ живет в мире и спокойствии, а ты говоришь, что страной правит не мой отец. Лишь потому, что я молод, я прощаю тебя. Но если бы эти твои слова услыхал мой отец, он немедленно приказал бы схватить тебя и разрубить на мелкие части». Принц был так рассержен, что почти выкрикнул эти слова. «Вот, видите, — сказал Нюкун, обращаясь к Трипитаке, — говорил я вам, что он не поверит. Что ж, ничего не поделаешь, остается лишь одно — передать ему талисман и продолжать наш путь». Трипитака передал Нюкуну красный ящичек. Взяв его, Нюкун встряхнулся, и ящичек тотчас же исчез. Волосок, превращенный Нюкуном в ящичек, вернулся на свое место, а жезл из белого нефрита Нюкун обеими руками почтительно преподнес наследнику престола. «Ай да монах!» — воскликнул принц, увидев жезл. 5 лет назад ты появился у нас под видом даоса и обманом завладел нашим фамильным сокровищем. Теперь же в образе монаха ты решил вернуть его нам. Взять его! — крикнул принц. Трипитака не на шутку испугался и в замешательстве, указывая на Нюкуна, сказал: «И все это ты, проклятый Бимовэнь, стараешься накликать беду, да еще впутываешь меня?» Нюкун поспешно подошел к принцу и, взяв его за руку, сказал: «Не кричите, не разглашайте тайны, я вовсе не драгоценность, водворяющая на трон царей, и у меня другое имя». «Подойди сюда», — сердито приказал принц, — «и говори свое настоящее имя, я велю судить тебя». «Я старший ученик этого почтенного монаха, и зовут меня Нюкун, странствующий монах. Я сопровождаю учителя в его паломничестве на запад за священными книгами. И вот вчера вечером мы подошли к этому монастырю и попросились на ночлег. Мой учитель до третьей ночной стражи читал священное писание и вдруг задремал. Во сне к нему явился ваш отец и сказал, что Даос сбросил его в колодец, а сам принял его вид. Никому из сановников это и в голову не могло прийти, а вы, по молодости лет, тоже не смогли разобраться в этом. Он запретил вам входить во дворец, закрыл сад, видимо, опасаясь, как бы его преступление не раскрылось. Так вот, ваш отец явился сегодня ночью как раз для того, чтобы попросить нас усмирить злого волшебника. Вначале я сам не верил этому, но когда поднялся в воздух и увидел зловещие тучи, сгустившиеся над вашей страной, понял, что все это чистая правда. Я уж совсем было собрался отправиться в ваше владение на расправу со злым духом, но тут увидел, что вы едете с отрядом на охоту. Белым зайцем, в которого попала ваша стрела, был я. Я заманил вас к этому монастырю для того, чтобы вы встретились с моим учителем и узнали всю правду. Вы узнали этот жезл и теперь должны принести нам благодарность и во что бы то ни стало отомстить за отца. Принц был очень опечален. Нельзя не верить тому, что говорят эти люди, думал он, ведь у них есть три доказательства. Но если верить им, то как я теперь встречусь со своим отцом? Принц не знал, что делать. Видя, что он колеблется, Суню-кун подошел к нему и сказал: «У вас не должно быть никаких сомнений, ваше высочество. Возвращайтесь сейчас в город, повидайтесь с матерью и узнайте только об одном, не изменились ли у нее за последние 3 года отношения с отцом, и больше ни о чем не надо спрашивать, все сразу прояснится». «Совершенно верно», — согласился наследник. «Сейчас я вернусь в город, а вы ждите меня здесь». С этими словами он вскочил, схватил жезл и почти бегом бросился к дверям. Но тут Суню-кун остановил его. «Если вы вернетесь в город вместе с вашим отрядом, — сказал он, — ваша тайна раскроется, и мне трудно будет добиться успеха. Вам следует возвратиться одному, тайно, без всякого шума. Причем въезжайте не через главные ворота, а через боковые. Когда прибудете во дворец и встретитесь с матерью, ни в коем случае громко не разговаривайте, а то вдруг кто-нибудь услышит. Если только волшебник заподозрит что-нибудь, вам и вашей матери будет грозить смертельная опасность». Принц послушался совета Суню-куна и, выйдя из монастыря, приказал своим командирам: «Вы оставайтесь пока здесь, а я скоро вернусь. Мне нужно съездить в город». Отряду приказав остановиться, он на коня вскочил и в город мчится. Если вам интересно узнать о том, как принц встретился с матерью и какой между ними произошел разговор, прочитайте следующую главу.